4-19 декабря 2020 года. 1. 4 декабря президент Белл колледжа Хьюберт Крамли объявляет, что из-за массовых случаев заражения ковидом в кампусе он отправляет всех студентов домой раньше обычного. 7 числа, в день Перл-Харбора, он издает распоряжение о том, что весенний семестр будет проходить только в формате дистанционного обучения. Родди Харрис в ужасе. «Для вас, литераторов, это нормально», — говорит он Эмили. «Большинство творений писалось в условиях изоляции с незапамятных времен. Ну а разве мы не должны следовать науке, как утверждает великий доктор Фаучи? А как же лабораторные занятия ради всего святого? Биологические лаборатории, лаборатории по химии и физике, как же они? Лаборатории – это наука!» Энтони Фаучи, американский ученый-медик, иммунолог-инфекционист. «И это тоже пройдет, дорогой мой», — говорит М. «Да, но когда? А тем временем что делать? Мне нужно поговорить об этом с Хэмишем». Хэмиш Андерс, декан факультета естественных наук, но М сомневается, что гневные излияния Родди, а они именно такие, сильно его тронут. Она и Родди по-прежнему принимают активное участие в жизни колледжа, но их статус в значительной степени почетный. Она понимает это. И довольна своей небольшой работой по чтению заявок в писательскую мастерскую. Особенно без мешавшего ей Хорхе Кастро. Благодаря этой работе она занята, поддерживает себя в тонусе, и время от времени в этих кучах бумажного мусора можно найти жемчужину. Но ее беспокоит другое. «В этом году не будет новогодней вечеринки», — говорит она. «Мы не пропускали их с 1992 года, почти 30 лет. Это какой-то позор». Родди даже не задумывался об этом. «Ну, это не официальная изоляция, дорогая, так что люди могли бы прийти». Он видит, как она закатывает глаза. «Хотя бы несколько?» «Не думаю. Даже если бы они пришли, как им есть канапе и пить шампанское в помещении в масках?» Ей приходит в голову еще кое-что. «И звонарь, эти антиэлитарные недоумки, возомнившие себя журналистами, были бы в восторге от такого». «Звонарь» — это газета кампуса. М обрамляет заголовок руками. «Старые профессора пируют во время чумы, пока Америка горит в лихорадке. Как тебе такое?» Это заставляет его рассмеяться, и Эмили присоединяется к нему. Зима тяжела для старых суставов и костей, и у них проснулись привычные боли и болезни, но в целом им очень хорошо. Настоящая боль вернется, они знают это по опыту. А пока Питер Стайнман был добр к ним. Конечно, предварительное планирование важно, и они уже начали составлять список возможных вариантов. Родди любит говорить, что Бог не дал бы нам мозгов, если бы не хотел, чтобы мы ими пользовались. Не то чтобы кто-то из них верил в Бога или счастливую загробную жизнь, но это отличный повод продлить свою жизнь как можно дольше. «Никакой рождественской вечеринки, вдобавок ко всему прочему!» — восклицает Родди. «Черт бы побрал эту чуму!» Она обнимает его. 2. Неделю спустя Эмили заходит в гараж, где Родди прикрепляет наклейки с номерами штата 2021 года на номерные знаки их Субару. Рядом стоит фургон с бело-голубыми номерами соседнего штата. Время от времени Родди заводит его, чтобы освежить аккумулятор. Но фургон используется только по особым случаям. Инвалидные номера штата Висконсин не были украдены, потому что об украденных табличках обычно сообщают. Он смастерил их в своем подвале и готов биться об заклад, что никто не отличит их от настоящих. «Что ты здесь делаешь без пальто?» – спрашивает Родди. «Мне пришла в голову идея», – говорит она, – «и мне не терпелось рассказать ее тебе. Думаю, это хорошая идея, но судить тебе». Он слушает и заявляет, что это не просто хорошая идея, а отличная идея. Гениальная на самом деле. Он обнимает ее, возможно, немного сильно. «Полегче, здоровяк», — говорит М. «Радикулит спит, но не буди его». 3. Ежегодная рождественская вечеринка семьи Харрисов все-таки состоялась. Она проходит в субботу перед Рождеством. Посещаемость лучшая за многие годы, и никому не нужно носить маски. Некоторые гости приезжают из других штатов. Один даже прилетел из Бангладеша, но большинство из них из близлежащих мест. Приходит президент Крамли, а также писатель колледжа этого года Генри Страттон. Эмили никогда бы не произнесла этого вслух, но ей приятно, что эту должность снова занимает белый мужчина-натурал. Конечно же, это вечеринка в зуме, но с особым штрихом, который заставил Родди назвать замысел М гениальным. Они не могут подавать еду и напитки участникам вечеринки в Мэне, Колорадо или Бангладеше. Но здесь, в этом городе, они вполне могут, особенно тем, кто живет вдоль Викториан Роу, между школой и парком. При помощи веб-сайтов факультетов английского языка и естественных наук они размещают объявления о разовой подработке. Предлагаемая оплата труда невелика. Харрисы финансово обеспечены, но не купаются в деньгах. Но все равно откликается много желающих. Эмили говорит, что это из-за новизны. Множество сотрудников кампуса, даже несколько преподавателей, записываются на службу эльфами Санты. В день вечеринки они расходятся по адресам, одетые в шапки и бороды Санты. Некоторые даже добавляют черные ботинки и очки Санты на кончике носа. Эльфы Санты – это как хэллоуинские попрошайки, только наоборот. Каждый несет небольшой поднос с канапе гостям вечеринки. И 6 упаковок пива Iron City вместо шампанского. Вечеринка происходит с ошеломительным успехом. Эльф Санты также приходит на Ридж Роуд 93, дом Харрисов. Эмили настояла. Родди впускает ее. Это хорошенькая эльфийка с пышными светлыми волосами и живыми карими глазами над белой бородой. Красные брюки Санты подчеркивают длинные ноги, которыми Родди тайком восхищается. Но не слишком тайно от М. Эмили ведет эльфа в гостиную, где оба Харриса установили свои ноутбуки для зума. М берет тарелку с канапе. Родди берет упаковку из 6 штук Iron City. На своих ноутбуках Генри Страттон и его подруга напевают пьяными голосами «Санта-Клаус приезжает в город». Из своего викторианского дома, когда-то место жительства Хорхе Кастро и его друга. «Разве ты не самый прелестный эльф на свете?» — говорит Родди. «Остерегайся его, он акула», — говорит Эмили. Эльф смеется и говорит, что будет. Эмили провожает ее до двери. «У тебя остались еще пункты доставки?» «Парочка», — говорит эльф и указывает на свой велосипед в конце дорожки. К его багажнику прикреплен холодильник, в котором, предположительно, находятся еще 2 тарелки канапе в целлофановой упаковке и 2 упаковки по 6 штук пива. «Я рада, что сегодня достаточно тепло для езды на велосипеде. Профессор, это была фантастическая идея». «Спасибо, дорогая. Очень мило с твоей стороны». Эльф бросает на Эмили застенчивый взгляд. «Я проходила ваш курс по ранним американским писателям перед тем, как вы вышли на пенсию. Это был классный курс. Рада, что тебе понравилось». «И в этом году я наконец-таки решилась подать заявку на мастерскую, писательскую мастерскую. Вы, вероятно, наткнетесь на мою заявку, если читаете их для мистера Страттона. «Да, читаю, но если ты подаешь заявление на осенний семестр следующего года, думаю, у нас будет кто-то новый». Она понижает голос. «Мы просили Джима Шепарда, хотя я сомневаюсь, что он согласится приехать. Это было бы клево, но, вероятно, меня все равно не выберут. Я не очень хороша». М делает вид, что закрывает уши. «Я не обращаю внимания на то, что писатели говорят о своем творчестве. Важно то, что произведение говорит о писателе». «Ой, это очень верно. Ну, мне лучше идти. Наслаждайтесь вечеринкой». «Обязательно», — говорит М. «Как тебя зовут, дорогая?» «Бонни», — говорит эльф. «Бонни Даль». «Ты всегда ездишь на велосипеде?» «Кроме плохой погоды. У меня есть машина, но я люблю свой велосипед». «И полезно для здоровья. Ты живешь недалеко?» «У меня есть небольшая квартира у озера. Я работаю в Рейнольдсе и подрабатываю на случайных работах». «Если в ближайшее время будешь искать еще одну случайную работу, у меня есть кое-что. С чем бы ты могла мне помочь?» Ей интересно, какое слово будет в ответе Бонни. «Классно» или «клево»? «Правда? Это было бы классно. Ты с компьютером на «ты»? Работая в библиотеке, наверное, на «ты». Я едва смогу включить свой без помощи Родди». Эмили говорит эту ложь с обезоруживающей улыбкой. «Я не смогу их починить, но работаю с ними, конечно». «Можно мне твой номер на всякий случай? Ничего заранее не обещаю». Бонни с радостью дает свой номер. Эмили могла бы махом внести его в контакты своего айфона, но в своей текущей роли чайника она царапает его на салфетке с танцующим и явно нетрезвым святым ником и словами «Счастливого праздника». «Счастливого Рождества, Бонни! Возможно, еще увидимся». «Круто! Веселого Рождества!» Она уходит. Эмили закрывает дверь и смотрит на Родди. «Красивые ноги», — говорит он. «Мечтай, Казанова», — отвечает она, и они оба смеются. «Не только эльф, но и начинающая писательница», — говорит Родди. М фыркает. «Классно, круто, клево. Сомневаюсь, что она смогла бы написать оригинальное предложение, даже если бы кто-то приставил к ее голове пистолет. Но нас интересуют не ее мозги, верно?» «И не говори», — говорит Родди, и они оба снова смеются. У них есть небольшой список кандидатов на следующую осень, и эта эльфийка Санты могла бы стать отличным дополнением. «Главное, чтобы она не была веганкой», — говорит Родди. «Нам хватило одной». Эмили целует его в щеку. Ей нравится сарказм Родди.